Стою на этом, иначе не могу. Кореев Николай Иванович. Родился 24 ноября, 7 декабря, по новому стилю 1850 года, Москва. Умер 18 февраля 1931 года, Ленинград. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Удивительно, но в русской историографии Георгия Вернадского, имя крупнейшего, если не самого крупного специалиста по новой истории Н.И. Кореева, не встречается. Есть имена Лучицкого, Виппера, Савина, Торле и все. По каким причинам Кореев не попал в историю русской исторической науки Вернадского, непонятно. В Советском Союзе Кореев – авторитетнейший русский ученый с мировой репутацией, имевший в течение десятилетий большое влияние на российскую молодежь и все русское общество. В декабре 1930 года был подвергнут грубой критике академиком Лукиным на заседании методологической секции Общества историков-марксистов в Москве. Это общество было создано специально для борьбы с остававшимися еще от старых времен настоящими просто историками. Только что закончился один из первых сфальсифицированных ОГПУ судебных процессов против старой интеллигенции, процесс промпартии. В Москве и по всей стране прошли многотысячные демонстрации, требующие расстрелять контрреволюционную сволочь. Арестованы сотни, тысячи ученых. Готовятся новые показательные процессы над интеллигенцией. Кореев – прекрасная цель для битья. Стопроцентный интеллигент, бывший кадет. Н.М. Лукин, его арестуют в 1938 году, через два года он умрет в тюрьме, обвинил Кореева в реставрационных стремлениях, антимарксистских выкриках и так далее. Ленинградские газеты обвинения тут же распечатали. Свое дело журналисты знали. Кореев, которому в декабре 1930 года исполнилось 80 лет, пытался протестовать, написал письмо президенту Советской Академии Наук Карпинскому. «Не садиться же на старости лет в тюрьму!» В тюрьму Кореев не попал, он умер 18 февраля 1931 года. Имя его исчезло надолго. Даже Вернадский запамятовал. Но сохранился его огромный архив. Не весь, конечно, многое дочь сожгла. Сохранились его воспоминания. За три года до смерти он писал: «Я не только не изменился, но и не хотел измениться не по внутреннему убеждению, а в порядке приспособления. Не нужно ни компромисса, ни притворства, то есть дела для меня обстояли так же, как тогда, когда от меня министр Боголепов требовал подачи прошения об отставке, что для меня было признаком своей неправоты, противной голосу и чести». И повторил вслед за Лютером его знаменитые слова на Вормском сейме: «Стою на этом, иначе не могу». С кафедры совести и чести Кореев не сошел. В период перестройки в СССР о Корееве вдруг вспомнили и в соответствии с конъюнктурой стали писать, пришел к признанию советской власти, относился к Ленину как ученый к ученому. В его доме царила атмосфера уважения к имени Ленина и так далее. В своих воспоминаниях «Прожитое и пережитое», написанных в основном в 1921 году, дополненных двумя главами в 1927 и одной последней в 1928, Кореев ни разу Ленина не упомянул. хотя и надеялся на их публикацию в советской печати. В феврале 1929 года Кореев был вдруг избран почетным членом Академии наук СССР. Отнесся к этому равнодушно. Но по порядку. Кореев был внуком генерала, сыном военного. Детство провел в деревенской и уездной России, усердно читал Евангелие, был лунатиком. В 15 лет поступил в первую московскую гимназию при храме Христа Спасителя, а затем в новую, пятую в том же здании. Сохранил о ней самые лучшие воспоминания. Вспоминал о тех годах. Свободный дух 60-х годов не уступил еще место катковщине. В гимназии царил порядок и дисциплина, но ученики не были запуганы, и педагоги большей частью были гуманные. Жизнь менялась и в России. Еще не так давно учеников-гимназистов секли, а подзатыльниками угощали вообще без церемоний. Самый близкий друг его в гимназии – Владимир Соловьев, сын знаменитого историка и будущий знаменитый философ. В 16 лет Кореев присутствовал на всенародном молебне на Красной площади по случаю чудесного спасения императора от выстрела Каракозова и купил портрет Комиссарова. Но уже через год стал радикалом, мечтал о революции, читал Писарева, что делать Чернышевского. Гимназию Кореев окончил с золотой медалью и поступил в Московский университет. Слушал лекции по русской истории Соловьева и по всеобщей истории Куторги и Герье. Куторга – первый в России специалист по греческой истории. «Лекции его мне понравились», – вспоминал Кореев. Герье же оказался как преподаватель наиболее дельным. Он прочитал при мне в 3 года очень систематический и содержательный курс западноевропейской истории от конца Римской империи до Французской революции и лучше, чем кто-либо поставил у нас семинарские занятия. Он был, пожалуй, самым требовательным экзаменатором. Кореев стал вторым из 4 знаменитых учеников Герье – Ключевский, Виноградов, Кизеветтер. Как раз во времена Кореева Герье впервые в России ввел в Московском университете семинарские занятия по своему предмету. За ним последовал Соловьев, введя семинары по русской истории. Корееву повезло, что его учитель Герье оказался строгий. Герье дал своему ученику хороший старт, научил думать, приучил к дисциплине. В университете Кореев учился одновременно с Виноградовым. Часто помню, возвращаясь с вечернего семинария у Герье на дому, мы заходили вдвоем в ресторан закусить и побеседовать, вспоминал Кореев в 1921 году. В 22 года Кореев закончил университет, был оставлен Герье для подготовки к профессорскому званию и стал преподавать историю в 3-й Московской гимназии. Политические взгляды учителя и ученика были весьма различны. Один – консерватор, другой – радикал. Но делу это не мешало. Кореев сдал магистерские экзамены и в 1877 году уехал за границу. Обычно загранкомандировки оставленным давали на 2 года, но Кореев попросил год, боялся соскучиться. Жил в Париже, работал над диссертацией. Вдова историка М.С. Каремина, Н.П. Каремина, много лет спустя так описала внешность Кореева в юности. «Мне он внушал некоторый страх своей импозантной наружностью. У него был большой лоб, длинные русые волосы, голубые глаза, правильные черты лица. Во всей фигуре было что-то олимпийское. Он был очень хорошо сложен, хотя невысок ростом, вообще был красив. В общем-то, Кореев и был создан для Парижа. Он был здесь счастлив. В пушкинском понимании — покой и воля. Это было хорошее, очень хорошее время моей жизни, полнейшая свобода в распоряжении своим временем, отсутствие внешних обязанностей, возможность всецело предаться работе над одним научным вопросом в обстановке отличных библиотек и архивов, масса новых впечатлений, часы отдохновения в тесном кругу симпатичных людей — все это делало мою жизнь счастливой. Раз и навсегда исчезли неврастенические припадки, мучившие его в России. Париж стал для него родным городом. Корееву повезло. Он жил в молодости в Париже и потом неоднократно сюда возвращался, до конца дней любил и вспоминал этот город. Кореев жил в меблированных комнатах на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен. Бродил по набережной Сены, как когда-то в Москве по Пречистенскому бульвару, встречался с вождями русских революционеров Лавровым и Кропоткиным, заходил на лекции знаменитостей в Сорбонну и в Коллеж де Франс. Воочию наблюдал политическую жизнь французской Макмагоновской республики и следил за ходом русско-турецкой войны по Ле Темпс. В сущности, Париж тогда был центром Европы и мира. Год жизни в Париже — это образование, стоящее нескольких московских университетов. В 1878-м пришлось возвращаться в Москву. Кореев вспоминает: «Историей крестьянского вопроса во Франции я занялся ввиду того важного значения, какое имел тот же вопрос для России и после освобождения крестьян, а вообще интерес к французской революции не может быть вполне понятным ввиду того, что, как не я один думал, рано или поздно и у нас должна произойти революция». Диссертацию Кореев сначала назвал «Французская революция и крестьянский вопрос», но Ключевский спросил: «А вы не боитесь, что вас обвинят в социализме?» И чтобы не упоминать слово «революция», после года свободной жизни в Париже Кореев, видимо, забыл, что монархическая Россия — это не республиканская Франция. Заголовок диссертации был изменен на «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века по неизданным источникам». Защита состоялась в 1879-м. Оппонентами были Герье и Виноградов. От публики выступил Максим Ковалевский. Он расхвалил диссертацию. Герье же был недоволен. В диссертации пахло социализмом. Профессор был с диссертантом резок настолько, что после диспута Кореев не счел возможным с ним встречаться. И только через 4 года, когда понадобилось защищать докторскую, мир был восстановлен. Ковалевский же один экземпляр диссертации Кореева послал в Лондон Карлу Марксу и получил от знаменитого экономиста сочувственный отзыв на нее. В.М. Кореев в энциклопедии «Отечественной истории» пишет: «По признанию французских историков, исследования Кореева о положении французского крестьянства накануне революции 1789 года проложило дорогу для дальнейшего изучения крестьянского вопроса во Франции. Работа Кореева конца 70-х, начала 80-х годов стали одной из вех, которыми отмечено складывание так называемой русской исторической школы» — Виноградов, Ковалевский, Кореев. Действительно, до Кореева проблемы французского крестьянства в период Великой Французской революции серьезно не изучались и в самой Франции. и Корея в своей магистерской диссертации сразу занял нишу. За ним пошли Ковалевский, Лучицкий. Так появилась русская школа в изучении аграрного вопроса в Великой Французской революции. Кореев же после защиты с тоской в том же 1879 году уехал в Привислинский край, в русскую Польшу, в провинциальный, еще 10 лет назад бывший просто главной школой, Варшавский университет. В Московском университете места ему не нашлось. Незаманчивая была бы задача явиться там, среди родственного славянского народа, не казенным обрусителем, но человеком, который бы явился представителем гуманной, либеральной, прогрессивной части русского общества, раз историческая судьба соединила Польшу с Россией. Займусь и я там историей Польши, во многих отношениях интересной. В Варшаве Кореев в 1881 году женился на москвичке Сонечке Линберг. Вскоре родился сын Константин. В год женитьбы Кореев опубликовал очерки истории французских крестьян с древнейших времен до 1789. Исполняя задачу, печатал в «Русской мысли» свои, без подписи, польские письма, часто ездил в Москву и за границу. Так что из 5 варшавских лет почти половину он был вне Варшавы. Воспоминания о профессорстве в Варшаве закончил так. «Я всегда был врагом всякой национальной исключительности и розни, всякого квасного патриотизма, шовинизма и тому подобное. Всегда мечтал в духе завета Мицкевича о времени, когда народы, распри забыв, в великую семью соединятся. Всегда в особенности думая о необходимости русско-польского примирения». Мое политическое поведение в Варшаве определялось этим настроением, а между тем я видел, что в Варшаве русские люди только и делают, что всячески теснят поляков и своей некультурностью позорят русское имя, к чести которого я не мог быть равнодушен на чужбине. Все-таки взгляды Кореева в тот период были достаточно политически скромными, чтобы, когда в 1885 году в Петербургском университете умер профессор новой истории В.В. Бауэр, Кореев занял его место. За год до этого, в 1884 году, в Московском университете он защитил свою докторскую диссертацию «Основные вопросы философии истории». Диспут прошел совершенно гладко. Польше Кореев посвятил около 2 десятков статей. В 1882 году вышли 2 книги: «Исторический очерк польского сейма» в Москве и «Падение Польши в исторической литературе» в Петербурге. В 1905 году Кореев издал в Петербурге отдельный сборник своих статей по польским делам «Полоника». Стать в 35 лет профессором столичного университета совсем неплохо. Хороший город, хорошее жалование. Кроме того, Кореев стал преподавать в Александровском лицее и преподавал там 22 года, и с 1886 года, в этот год у него родилась дочь, на высших женских курсах. Денег, не то что в юности, более чем достаточно. На историко-филологическом факультете было немало националистов, несочувственно относившихся к моему западничеству и либерализму, проскальзывает в воспоминаниях. А факультет возглавлял М.И. Владиславлев, профессор философии, натура довольно грубая, автор психологии, в которой, между прочим, степень уважения или пренебрежения к человеку измерялась высотою получаемого им дохода. Кто такой этот ныне всеми забытый Владислав Лев? В 1887 году этот человек стал еще и ректором Петербургского университета. Оказывается, учился в Петербургской духовной академии, защитил диссертацию о душе. Православный человек. В общем, середина 80-х годов – время жесточайшей реакции. Был, конечно, Василий Семевский, на 2 года старше Кореева, которому не дали лекций ни в университете, ни в лицее. Но он уже вне стен Истфила. Таким образом, Кореев стал почти единственным представителем западничества и либерализма в этом казенном университете. Студенты Кореева любили. В 1890 году выходит его большая книга «Сущность исторического процесса и роль личности в истории». Еще раньше был опубликован большой труд «Литературная эволюция на Западе», 1886 год. В 1889 году Кореев организовал историческое общество при Петербургском университете и стал его председателем. Заседания общества привлекали огромное количество людей, прежде всего молодежи. Из-за направления общество преследовалось властями, и деятельность его в конце концов заглохла. Однако под редакцией Кореева было издано 22 тома непериодических сборников общества «Историческое обозрение», а выделившаяся из него русская секция под руководством слушателя Кореева Лаппо Данилевского продолжала успешно работать вплоть до голодной смерти своего руководителя в 1919. В 1892 году Кореев начал публиковать свой монументальный труд «История Западной Европы в новое время». До 1917 года вышло 7 томов, в которой довел историю Западной Европы вплоть до Первой мировой войны. Написана она с русским размахом. Это не только политическая и культурная история, но и экономическая и социальная. Такого еще не было ни в России, ни на Западе. В 1899 году, когда после 14-летнего преподавания в университете Кореев наконец был изгнан оттуда властями как неблагонадежный, ему шел уже 50-й год. Сделано было немало. Среди своих учеников в этот первый период работы в Петербургском университете Кореев назвал: первое. Ону Александр Михайлович, 1865-1938 годы жизни, умер в эмиграции. Второй. Юделевский Яков Лазаревич, 1865-1956 годы жизни, стал известным социологом, умер в эмиграции. Третий. Гримм Эрвин Давидович, 1870-1939 годы жизни, в 1911-18 годах ректор Петроградского университета, погиб при неясных обстоятельствах. Четвертый. Бутенко Вадим Аполлонович, 1877-1930 годы жизни, после 1917 года профессор в Саратовском университете, и целый ряд других. Поскольку в университете отсутствовал штатный профессор русской истории, то Кореев был автором отзыва на магистерскую диссертацию Лаппо Данилевского и первым оппонентом на диспуте. К кругу Кореева принадлежал и Венедикт Мекотин, который избрал, правда, своей специализацией не западноевропейскую историю, а русскую. Оставив университет, Кореев вел большую работу по редактированию исторического отдела, выходившего с 1890 года, энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Тома выходили один за другим. В конце 1890-х Кореев также очень много дискутировал с марксистами и в аудиториях, и в печати. Те, в свою очередь, критиковали Кореева. Он ссорился не только с властями, но и со студентами. Вероятно, к 1899 году относится эпизод. Один раз мы убеждали его, студента, втроем, именно Гревс, Ольденбург и я, но на все наши аргументы он отвечал так: «Вижу, господа, вы совсем не понимаете, для чего существует университет». «Мы-то понимаем», — сказал я, — «а вы как понимаете?» «Чтоб готовить революцию». Таких студентов было подавляющее большинство. 1902 год. Выходит книга Кореева «Политическая история Франции в XIX веке». 15 июля 1904 года бывший студент Московского университета СССР Егор Сазонов убил министра внутренних дел Плеве. 9 января 1905 года кровавое воскресенье в столице. Московские русские ведомости на следующий день писали: «Гремят выстрелы, льется кровь, масса убитых и раненых. Это сообщается не с театра военных действий, с Японией, а из Петербурга». Накануне расстрела Кореев был в составе делегации к премьеру Витте, пытавшейся предотвратить расстрел. Вскоре все члены делегации, кроме Арсеньева, арестованы. 4 февраля 1905 года в Кремле бывший студент истории Московского университета Иван Каляев метнул бомбу в карету великого князя Сергея Александровича. Князь разорван на куски. Организовал это и множество других громких покушений студент Петербургского университета Борис Савенков. Совсем недавно Кореев убеждал его в нецелесообразности студенческой забастовки, которая стала поводом для увольнения Кореева. Первая русская революция закончилась тем, что Россия стала конституционной страной. В 1906 году Кореев вернулся в университет. Второй раз и уже окончательно он был отставлен от преподавания большевиками в 1923 году. 10 лет до февраля 1917 года. Золотой век Петербургского университета. Только историков, сколько выдающихся, Тураев, Платонов, Ковалевский, вернулся из многолетней эмиграции, Шляпкин, Лаппо-Данилевский, Ростовцев, Гревс. Казалось, вот-вот и Россия, быстро двинувшаяся после 1905 года по пути прогресса, станет нормальной страной. Появился парламент, политические партии, свободная пресса. Мощно развивалась в результате Столыпинских с его ставкой на сильного реформ сельское хозяйство. По планам, профинансированным Государственной Думой, уже в 1920-х годах страна должна была стать полностью грамотной. Кореев активно участвовал в этом преобразовании России. Он – один из создателей Конституционно-демократической партии, член Первой Государственной Думы от столицы. Одновременно преподавал на высших женских курсах, откуда был уволен одновременно с университетом, в открытом в 1908 году частном психоневрологическом институте и писал, писал, писал. 1908 год. Опубликована его работа «Происхождение современного народно-правового государства». В 1916 году он, один из основателей русского социологического общества имени умершего в этом году Ковалевского. В 1917 году Кореев избран президентом Международного института социологии. В 1919 году председателем вместо умершего Лаппо-Данилевского русского социологического общества. В том же 1919 году опубликованы его «Основы социологии». В 1922 году первый оппонент на защите первого русского доктора социологии Петерима Сорокина в историческом институте Петроградского университета. Много лет спустя после смерти, в 1996 году в Петербурге, была издана рукопись Кореева «Основы русской социологии», которую было бы правильнее заглавить «История русской социологии». А сколько еще не издано? Кореев имел совершенно феноменальную работоспособность. Библиография только опубликованных его работ составляет несколько сотен названий. А ведь в истории Западной Европы изложение истории только одного XIX века составило 2400 страниц. Как успевал писать, обдумывать, собирать материалы, проверять факты, девиз Ранке, как на самом деле было, был и его девизом, и так далее, совершенно непонятно. В 1911 году вышла и была мгновенно раскуплена последняя крупная дореволюционная работа Кореева «Парижские секции времен Французской революции» 1790-1795 годы. В ней вопросы рабочего движения, экономической стороны революции, организации населения в политическом движении – все это стояло в повестке дня современной России. Эти же вопросы в течение целого десятилетия стали темой замечательного семинара Кореева в университете и на высших женских курсах. На основе этого семинара сложилась вторая группа учеников выдающегося историка. Казанский Сергей Васильевич умер в 1918 году. Шульгин Александр Яковлевич родился в 1889 году. Год смерти неизвестен, с 1920 года в эмиграции. Соколов Николай Петрович, Попов Ленский Иннокентий Лаврентьевич, родился в 1893 году, год смерти неизвестен, в 1923 году находился в Иркутской ссылке. Петров Евгений Николаевич, родился в 1888, умер после 1942 года, в 1933 году доцент ЛГУ. Бирюкевич Владимир Владимирович, годы жизни 1895-1954, при советской власти преподавал в ленинградских вузах. Данини Глаголева Софья Михайловна, родилась в 1884, умерла после 1941 года, в 1930 году арестована, находилась в ссылке в Северном крае, Архангельская область. И другие. Например, Я.М. Захер, годы жизни 1893-1963, находившийся с 1938 по 1951 годы в лагере, а затем до 1953 года в ссылке. В опубликованной в 2000 году статье о Корееве читаем: «Гражданская война своим черным крылом не коснулась ни семьи Кореева, ни его самого». Сентябрь 1918 года. 68-летний Кореев арестован вместе со всей семьей в деревне Зайцево, Смоленская губерния, и находился под домашним арестом 5 дней. Январь 1920 года. Кореев едва не умер от испанки. Май 1921 года. Двоюродный брат Кореева Осип Петрович Герасимов, товарищ министра народного просвещения в 1905-1907 годах и в первом составе Временного правительства, умер в чекистской камере на Лубянке, 2 в Москве. В соседней камере сидела дочь Льва Толстого, Александра Толстая. Она и свидетельствовала о смерти Герасимова, который был репетитором ее братьев. Чудом не умер от голода сам Кореев. Но некрологи о его смерти были опубликованы в Крыму, Эстонии, Польше. 1923 год. Кореева окончательно отстранили от университета. 1924 год. Опубликованы 3 тома беспрецедентного труда Кореева «История французской революции». Четвертый том не опубликован и находится в личном фонде историка в РГБ. Печатание трудов Кореева окончательно прекращено. 1928 год. Реквизировано родовое имение Кореева Аносова в Смоленской губернии. Аносова для Кореева как Шахматова для Блока или Ясная Поляна для Толстого. Декабрь 1928 года. Арестован сын Кореева Константин. Освобожден в феврале 1929 года. Дальнейшее известно. В декабре 1930 года вплотную взялись за Кореева. С 1912 года семья Кореева жила на Васильевском острове в доме на углу Большого проспекта и 8-й линии. Это в трех шагах от того дома, в котором Осип Мандельштам, ему еще и 40 лет нет, написал в том самом декабре 1930-го: «Петербург, я еще не хочу умирать». Последними же словами Кореева в этой жизни были пушкинское: «Да здравствует солнце, да скроется тьма». Литература. Золотарев В.П. Историк Николай Иванович Кореев и его воспоминания, прожитое и пережитое. Кореев Н.И. Прожитое и пережитое. Ленинград, 1990 год. Золотарев В.П. Николай Иванович Кореев. 1850-1931 годы жизни. Портреты историков. «Время и судьбы», том 2, «Всеобщая история», «Москва и Иерусалим», 2000 год. Толстая А. «Дочь», «Москва», 2001 год. Анциферов Н.П. «Из дум о былом», «Воспоминания», «Москва», 1992 год.